подходя ко входу в ущелье, где оставались его друзья. Он вглядывался в очертания окружавших его скал. Потом он приставил руки ко рту и подал громкий предупредительный сигнал своего приближения, разнесшийся многократным эхо по горной долине. Так он рассчитывал подбодрить тех, кто прождал его почти 5 часов. Но единственным ответом ему стало эхо. Молодой человек снова закричал еще громче и опять не получил даже слабого отклика от друзей, которых недавно покинул. Он ощутил какой-то смутный, безотчетный страх и стремительно помчался к ним, бросив от волнения драгоценную ношу. Наконец, его взгляду предстала площадка, на которой он развел костер. Там до сих пор тлели головешки, но было ясно, что после его ухода огонь никто не поддерживал. Вокруг царила та же мертвая тишина. Охваченный сильной тревогой, он поспешил туда. Возле догоравшего костра не было ни одной живой души. Лошади, фермер, девушка. Все исчезли. Сомнений быть не могло. Во время его отсутствия нагрянуло ужасное несчастье. Беда, которая настигла и унесла всех, не оставив никаких следов. Джефферсон Хоуп был настолько ошеломлен неожиданным ударом, что у него закружилась голова, и ему пришлось опереться на свое ружье, чтобы не упасть. Но по натуре он был человеком действия и быстро оправился от временного бессилия. Выхватив из костра полуобгоревшую палку, он раздул на ней огонь и с этим факелом в руке принялся осматривать небольшую стоянку. Земля была вся истоптана лошадиными копытами, что означало не что иное, как то, что беглецов захватил большой отряд всадников. Следы удалялись в направлении Солт-Лейк-Сити. Но увезли ли захватчики с собой обоих его спутников? Хоуп уже почти убедил себя в том, что, вероятно, они так и сделали, когда его взгляд упал на нечто леденящее сердце. Немного в стороне от лагеря виднелась небольшая куча красноватой земли, которую он точно помнил, там раньше не было. Сомнений быть не могло. Это была свежезасыпанная могила. Подойдя к ней, он увидел воткнутую в холм палку с листком бумаги, наколотым на расщепленный конец. Надпись гласила: «Джон Ферье. Умер 4 августа 1860 года». Старого фермера, которого он совсем недавно видел живым и здоровым, больше не было. От него осталась лишь эта эпитафия. Джефферсон Хоуп безумно озирался вокруг, с ужасом ища вторую могилу, но не увидел ничего похожего. Люси безжалостные преследователи увезли с собой, чтобы сделать одной из гаремных наложниц сына старейшины. Когда молодой человек осознал, какой ее ждет удел, и собственное бессилие помочь ей, он пожалел, что не лежит в этой тихой могиле рядом с ее старым отцом. Но его деятельная натура снова поборола апатию, которую порождает отчаяние. Если ее никак было не спасти, то он мог, по крайней мере, посвятить свою жизнь мщению. С ожесточенным бледным лицом Хоуп вернулся туда, где бросил еду, и, разбудив тлеющий костер, приготовил себе кушанье на несколько дней. Он собрал его в узел и, ни секунды не отдохнув, отправился в обратный путь по горам вслед карающим ангелам.